От этого предположения НКАТ расхохотался и сквозь смех выговорил: «Вовсе нет, подруга». Ясмин сузила глаза, лифт остановился, и дверь отъехала в сторону. Женщина быстро вышла на улицу. На стоянке, отделенной от дома высохшим газоном, выстроилось несколько автомобилей, которые в целом свидетельствовали о невысоком экономическом статусе жителей квартала Доддингтон-Гроув. Ясмин Эдвардс подвела Уинстона НКАТу к «Фиесте», задний бампер, который привалился к кузову машины, как пьяница, к фонарному столбу. Некогда красная краска практически полностью окислилась, превратившись в ржавчину. НКАТа внимательно осмотрел машину со всех сторон. На правой фаре он нашел трещину, но других наружных повреждений не обнаружил, если не считать косо висящего заднего бампера. Он присел перед капотом «Фиесты» на корточки и заглянул под нее, подсвечивая себе фонариком, чтобы разглядеть днище. То же самое он неторопливо поделал со стороны багажника. Ясмин Эдвардс молча стояла поодаль, обхватив себя руками и подрагивая от холода. Тонкая летняя кофточка не защищала ее от ветра и припустившего дождя. Окончив осмотр, НКАТа выпрямился. — При каких обстоятельствах была разбита фара, миссис Эдвардс? — спросил он. — Какая фара? Ясмин подошла к капоту и взглянула на фары. — Не знаю, — сказала она, и впервые после того, как она узнала, чем НКАТа зарабатывает на жизнь, в ее голосе не прозвучало агрессии. Она провела пальцем по неровной трещине на стекле. Фары горят как обычно. Я не замечала ничего. Она начала дрожать, но, пожалуй, скорее от холода, чем от тревоги. НКАТа снял свое пальто и протянул ей. — Наденьте. Она взяла пальто. НКАТа подождал, пока она засунет руки в рукава, пока плотнее запахнет пальто и поднимает воротник. Потом он спросил. — Вы обе водите эту машину, миссис Эдвардс? — Это так, верно? Вы обе водите ее, и вы, и Катя Вольф? Едва он успел договорить, Ясмин мгновенно сбросила пальто и швырнула его обратно Кате. Если и возникло между ними иное чувство, чем неприкрытая враждебность, он умудрился задавить его в самом начале. Ясмин взглянул наверх, туда, где Катя Воль готовила чай. Потом перевела взгляд на НКАТу и спросила ровным голосом, снова обхватив себя руками. — Все? Еще вопросы будут? — Да. — Где вы были прошлой ночью, миссис Эдвардс? — Здесь, — ответила она. — А где же мне еще быть? «У меня сын, ему нужна мать, если ты сам не заметил». «И мисс Вольф тоже была дома?» «Да», — сказала Ясмин, — «и Катя тоже была с нами». Но интонация, с которой она произнесла эти слова, подсказывала, что факты могут говорить обратно. Когда человек лжет, в нем обязательно что-то меняется. Кате это говорили тысячу раз. «Прислушивайся к тембру голоса учтиво, следи за величиной зрачков». Наблюдая за движением головы, за плечами, напряжены они или расслаблены, за сокращением мышц на горле, ищи что-нибудь, что угодно, чего не было раньше, тогда ты сможешь точно сказать, в каких отношениях с правдой находится говорящий. — Мне надо будет задать еще пару вопросов, — сказал НКАТа и кивком указал на окна квартиры Ясмин. — Уже задавал. — Да, я знаю. Он пошел обратно к лифту, и они во второй раз проделали вместе путь наверх. НКАТа ощущал, что молчание между ними насыщено чем-то еще помимо того напряжения, что возникает между мужчиной и женщиной, между полицейским и подозреваемым, между бывшей заключенной и потенциальным тюремщиком.